На кого похож камелопард? Есть одна очень интересная и смешная детская книжка. Картинки, на которых нарисованы животные, разрезаны на три части – голову, туловище и хвост. И если начинаешь их складывать, листая страницы книжки то с изображением голов, то туловищ, то хвостов, получаются диковинные звери. Петух с туловищем кошки и рыбьим хвостом, например. Или корова со змеиным туловищем и павлиньим хвостом. Или лев в черепашьем панцире и с заячьим хвостиком. Представляешь себе, как выглядят эти чудища? И недавно я вдруг обнаружила в Библии, Второзаконие 14:5, название животного из той детской книжки. Камелопард. Так назывался неизвестный мне зверь. «Что это такое?» — подумала я. «И на кого же ты похож, камелопард?» «А ну-ка попробую разделить тебя на три части, как в той детской книжке. Камелопард. И что же у меня получилось?» Слово «камелос» в переводе с греческого — «верблюд». На английском языке оно звучит похоже — «кэмел». А на немецком — «камел». Так, голову нашли. О – это соединительное гласное, просто соединяет две основные части. Пард – это явно часть леопарда. Получился верблюда-леопард. Хотелось бы взглянуть на него. Но все-таки какое животное похоже одновременно и на верблюда, и на леопарда? В Библии о камелопарде написано, что у него раздвоено копыто, и он жует жвачку. Значит, это большое травоядное животное. А теперь подумаем, чем это животное может быть похоже на леопарда? Ушами? Хвостом? Цветом шерсти? Стоп! У леопарда удивительно красивая шерсть с пятнышками. А у какого большого травоядного животного шкура покрыта пятнышками? У жирафа. Посмотри на жирафа. Он действительно похож и на верблюда, и на леопарда. Так вот какой ты, камелопард, загадочный зверь из Библии. Обмен или обман? У тебя есть дома хомячок? А может быть, у кого-то из твоих друзей или знакомых есть это симпатичное животное? Я хочу рассказать тебе о родственнике наших хомячков, который живет в Америке. Его зовут флоридский лесной хомяк Миняла. Ты никогда не слыхал о таком? У этого маленького зверька не очень хорошая репутация. Дело в том, что ему очень нравятся яркие вещи. Он просто влюблен во все, что сверкает и блестит. И эта любовь настолько сильна, что он просто не может пройти мимо понравившейся ему яркой безделушки. Улучив момент, он тащит ее в свое жилище, будь то монетка, детская игрушка, пустая консервная банка. Однажды два таких грабителя утащили канделябр с горящими свечами. Но отличительная черта хомяка Минялы. Он не хочет прослыть вором. И поэтому на месте позаимствованной вещи он обязательно оставляет взамен камешек, прутик, перышко или косточку. И с чистой совестью поспешно тащит добычу к себе домой. Он ведь не украл, он поменялся. Правда, без ведома хозяев, но это мелочи. Не правда ли смешно выглядит этот хитрый воришка? Его обман настолько явный, что просто диву даешься. Но действия хомяка Минялы напоминают мне поступки людей. Очень часто мы стремимся оправдать наш грех и пытаемся поменять либо его название, либо придумываем причину, чтобы оправдаться перед людьми, желая выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Часто это выглядит так. Ты подрался, но у тебя есть оправдание, он первый полез. Или ты рассказала о своей однокласснице что-то нехорошее и думаешь, но ведь она сама такая сплетница. А может, ты скрыл двойку от мамы? Зачем ей волноваться? Все это очень похоже на те камешки, прутики, косточки, которые оставляет хомяк Меняла на месте, где он совершает грех. Хомяк Меняла стащил блестящую чайную ложку, оставил вместо нее камешек и спокойно побежал дальше по своим делам. Через пару минут он уже и не помнит о своей замечательной находке и совершенном только что преступлении. «А почему ты никак не можешь успокоиться, даже если нашел убедительное оправдание для своего нехорошего поступка? Ведь дело в том, что ты человек, и в отличие от животных, ты имеешь совесть, которая напоминает тебе о совершенном тобою грехе. Бог дал ее тебе, чтобы ты умел отличить правду от лжи, хорошее от плохого. Бог не хочет, чтобы ты обманывал людей, самого себя и своего Создателя. Иногда бывает очень трудно признаться себе в том, что ты не прав, и хочется оправдать свой грех. Но помни, что тебе не помогут ни камешки, ни прутики твоих оправданий. Твоя совесть не даст тебе покоя до тех пор, пока ты не сознаешься перед собой и перед Богом в своих грехах. Попроси у Господа прощения за все плохое, что делал ты в своей жизни, и Он простит тебе все твои грехи. Он очистит тебя и поможет всегда помнить, что обман есть обман, а грех всегда будет грехом, как его ни называй, как его не оправдывай. У отца на руках. Мальчик пытался взобраться по высокому каменистому склону. Он знал, что там наверху стоит дом, в котором тепло, есть свет, есть пища. Там уютно и безопасно. Там ждет его отец. Мальчик очень сожалел, что ослушался отца и убежал так далеко от дома. Он карабкался наверх, падал, его ноги и руки были в ссадинах. Он замерз, устал и в конце концов понял, что никогда не сможет взобраться на эту гору. Он заплакал и в отчаянии стал звать отца. Отец услышал голос сына, спустился вниз, взял мальчика на руки и начал подниматься на гору. Мальчик согрелся, успокоился, а затем спросил отца: «Ты простил меня за то, что я ушел один без тебя?» «Да, простил», — ответил отец. «Я никогда больше не уйду от тебя. Мы всегда будем вместе. Я всегда буду хорошим». Отец все выше и выше поднимался по каменистому склону. Мальчик посмотрел на темные нависающие скалы, и ему снова стало страшно. «Я боюсь». «Я крепко держу тебя», — ответил отец. «А ты не уронишь меня?» — спросил сын. «Никогда». «А тебе не тяжело?» «Нет». «Я хочу помочь тебе нести меня», — сказал мальчик. «Попробуй», — ответил отец. «Я буду говорить тебе, куда идти». «Но я сам знаю дорогу». «Я буду подпрыгивать в такт твоим шагам», — предложил сын. «Этим ты будешь мне больше мешать, чем помогать», — возразил отец. «Я буду перебирать ногами, будто я тоже иду», — сказал мальчик. «Такая помощь похожа скорее на обман». «Опусти меня на землю, я пойду сам». Отец поставил сына на ноги, но мальчик сразу же поскользнулся и чуть не упал. Отец успел подхватить его. «Этот склон непреодолим для тебя». «Ну что я могу сделать, чтобы тебе было легче нести меня?» «Подумай», — тихо сказал отец. «Я не знаю», — заплакал мальчик. Отец с сыном на руках продолжал подниматься вверх. Мальчик посмотрел в глаза отцу и сказал: «Я так люблю тебя». «Спасибо. Это та помощь, в которой я нуждаюсь». Иисус сделал все для того, чтобы мы были счастливы. Если ты принял Его в свое сердце, Он обязательно доведет тебя до тех светлых обителей, где ты навеки будешь с Ним. мы ничего не можем прибавить к тому, что сделал для нас Иисус Христос. Мы можем только благодарить и любить Его.